Этнография антропологии. Верный признак. Это было давно, лет 30 тому назад. Одна немолодая женщина рассказывала. Он мне изменяет уже полгода. Я это точно знаю, и ведь пожилой человек. 5 лет до пенсии туда же. Это сразу поняла, носки стирать начал. Раньше было не заставишь, они у него просто колом стояли, извините за выражение. Я их у него силой отбирала в субботу, когда стирка, и купаться не загонишь. А теперь утю-тю душек принял, носочки постирал, в ванной на трубу вывесил утром, такой весь чистенький, на работу бежит, в чистых носках. Я, конечно, нашла женщину у него на работе, через знакомых. Ну, так, слово за слово, так и так, в общем, они сказали, да, есть такое дело. Завел себе одну, одинокая, молодая, ну, как молодая, 41 год. Но для него, конечно, молодая, в бухгалтерии работает. А мой зам главного механика, в общем, говорят, точно окрутила, говорят, приходи, покажем. Ну как вот я так вот приду к нему на работу? Неудобно, да и сама я работаю. Какой бы случай найти? И вот через месяц случай. Они всем своим заводоуправлением в субботу едут на экскурсию в Бородино на автобусе. С утра пораньше на целый день. Меня он, конечно, с собой не приглашает, это, говорит, только для коллектива. Хорошо. Взяла и пошла его провожать на автобус. Там все толпятся, я нашла этих знакомых женщин, но покажите мне ее. Да вот она, говорят, вот она идет, вот около автобуса стоит, видите? Вижу. Господи, думаю, какие же подлые бабы, просто слов нет. Нарочно сговорились, чтобы меня с толку сбить. Не могла она его окрутить. Не мог он с такой связаться. Не для нее он носки стирает и в душ бегает. Я точно поняла. — А почему вы так решили? — спросил я. — Она в очках и курит.